Скорбящая тень. Проснулся я бодрым и отдохнувшим. И хотя, когда я снова отправился по бесконечным коридорам, призрачные летучие мыши еще порхали у меня вокруг головы, отрубленные белые руки цеплялись за плащ, а тоненькие голоса нашептывали, мол, следует пойти и утопиться в замковом пруду, со временем галлюциногенное действие букваремистических ароматов развеялось, и мысли у меня прояснились. Я — гость замка Тенерох, это очевидно. Мне предоставили пищу и ночлег. Согласен, ужин был не слишком плотный, а спальня не совсем обычная, но все же. Кто-то мирился с моим пребыванием здесь, даже ценил его. Только вот гость я тут или пленник? И сколько продлится мое гостевание? И на что я сдался моему хозяину? Впрочем, лучше уж погостить у фантома, чем спасаться бегством от гарпиров, сфинхов и охотников за книгами. Понемногу я почти привык, что стены двигаются, а пол поднимается или опускается. Весь замок, похоже, был единым, постоянно движущимся исполинским механизмом, смысла которого я не мог разгадать. Впрочем, назначение книжной машины в кожаном гроте я тоже не сразу понял. В тускло освещенном замке было, на первый взгляд, пусто, но я то и дело слышал какие-то шорохи и шелесты, и в сумраке по углам различал какие-то прямоугольные тени, исчезавшие при моем приближении, а временами, в особо темных переходах, у меня над головой словно бы хлопали крылья. Я проходил через залы с чудовищными каминами, залы с каминными столами и стульями. Встречались скамейки и столики, и огромные троны. Но вся мебель состояла исключительно из окаменелых книг и была плотно прикреплена к полу. Словно главной целью строителей замка было упрочить его неизменность, пусть даже по нему прокатится гигантская волна. Побродив, наверное, целый день, я снова наткнулся на след из бумажных обрывков. Они лежали на полу в коридоре и привели меня в просторный пиршественный зал с длинными столами и скамьями. В конце стола возвышался трон из книг, а перед ним меня ждал кувшин воды и миска с кореньями. «Время обедать!» Я принял приглашение таинственного хозяина, отвесив галантный поклон в пустоту и сев на окаменевший трон. Вода была ледяной и свежей, а коренья на вкус... Да, как коренья, но первый голод они утолили. За едой я пытался представить себе, кто мог пировать за этим столом в стародавние времена. Мне снова вспомнились гигантские муравьи, и перед моим мысленным взором предстали сотрапезники с фасетчатыми глазами, которые с наслаждением резали клешнями тысячи ножек и вели беседы на трескучем языке насекомых. Стоило мне доесть, как я понял. Сюда кто-то идет. К пиршественному залу определенно кто-то приближается. Шагов я не слышал, зато ясно уловил чье-то тяжелое дыхание. Неужели это, наконец, мой хозяин, фантом? Может, сам тень-король? Я застыл, не смея шевельнуться, а шелестящее с астматическим присвистом дыхание становилось все громче. Что-то вошло в зал. Я говорю «что-то», так как не знаю слова, каким можно назвать этот неописуемый феномен. И это что-то нагнало на меня страх больше, чем все жуткие твари, какие мне до сих пор встречались. Это была просто тень, прозрачный силуэт, без лица. Один лишь неотчетливый серый абрис. Я видел только клубящийся серый туман, словно бы гонимое ветром облако дыма. Но в нем перешептывались сотни голосов, и я слышал всю ту же странную одышку, которая почему-то... тронуло меня до слез. А потом вдруг тень обволокла меня с головы до ног, и я почувствовал, как оно прошло сквозь меня. На одно безумное мгновение наши сущности смешались, и в голове у меня пронеслась волна чужих мыслей, картин и образов, и так же внезапно все исчезло. Тень просочилась сквозь меня, как сквозь решето, и, повернувшись, я, ежась от холода, посмотрел ей вслед. Она же просто плыла через зал, будто не заметила меня вовсе. Но я разглядел, что она оставила за собой след. тонкий влажный след, как от улитки, и пока он не высох, я поспешно наклонился его потрогать. Мой порыв был неосознанным, никакой здравый смысл мной не руководил, потому что в сколько-нибудь обычных обстоятельствах я ни за что бы не поступил так. Ни за что. Ведь, тронув влажный след, я поднес палец к губам и лизнул, и почувствовал на языке солоноватый привкус слез. И только тут понял, что слышал не шумное дыхание, а плач. Тень же, достигнув дальней стены, растворилась в темноте коридора. Живые книги. Застыв на том самом месте, где прошла через меня тень, я попытался упорядочить мысли и чувства. Так бывает, когда внезапно просыпаешься от кошмара. Неужели это действительно был тень-король? Не похоже, что он способен причинить кому-то вред, не говоря уже о том, чтобы отрубить голову Хогна-палачу или нагнать страху на Гарпира. Или это просто один из множества обликов, которые он умеет принимать? Преисполнясь надежды, я поспешил за ним, боясь, как бы он не растворился в замковом лабиринте. По счастью, еще оставался влажный след, который вел меня из одного освещенного факелами коридора в другой, а после вверх по лестнице. Правду сказать, это была первая лестница, которая мне здесь встретилась. Лестница закончилась в просторном коридоре, освещенном свечами, которые тянулись в подсвечниках вдоль одной из стен. В противоположной располагались узкие оконца, через которые можно было выглянуть в черное ничто. Я уже больше не слышал ни тяжелого дыхания, ни рыданий, ни шепотков. Миновав арку, я очутился в гигантском освещенном факелами зале, наверное, самом большом помещении замка, которое открылось передо мной как амфитеатр. Я стоял на верхнем ярусе, а внизу простиралась гигантская круглая сцена. На всякий случай я бросил осторожный взгляд через плечо, и, разумеется, арочный проем исчез, сменившись стеной из окаменевших книг. Из зала с амфитеатром вел еще один коридор, в котором что-то завозилось и зашуршало. На сей раз я действительно разглядел диковинную тень в темноте. Нечто четырехугольное убегало от меня в черноту. «Ну все, хватит с меня загадок этого треклятого замка!» Я отважно бросился в погоню. Коридор был скудно освещен редкими свечами, и потому я не мог разглядеть маленького создания, которое зигзагом перебегало от одного темного пятна к другому. Один поворот, другой, третий, вверх-вниз по лестницам, но я упорно преследовал свою добычу. Мы взлетели по винтовой лестнице, которая закончилась вдруг у кованой решетки. Маленькая тень проскользнула между прутьями, а мне оставалось только разразиться проклятиями. Я хотел уже повернуть назад, но тут решетка со скрипом поднялась. Что мне еще оставалось? Только подниматься дальше, и уже через несколько витков я попал в просторное помещение, которое немного напоминало библиотеку дыбоволосых книг. Та же восьмиугольная форма, книжные шкафы по стенам, в середине кресло и стол. На нем подсвечник. На долю секунды мне показалось, что я заблудился и снова оказался там, где провел прошлую ночь. Но кое-что тут было иначе. Возможно, я не уловил галлюциногенных ароматов. Возможно, книги были расставлены иначе. Но определенно это была не та самая библиотека. И крошка-тень словно растворилась в воздухе. Как бы то ни было, тут меня ждали настоящие книги. А вдруг их содержание хоть чем-нибудь мне поможет? Подойдя к одному шкафу, я снял с полки древний, переплетенный в кожу, томик и открыл обложку. Книга уставилась на меня. В самом ее центре находился живой, моргающий глаз, который испуганно на меня воззрился, в точности так, как это было в кожаном гроте, когда Гольга показал мне полку с живыми книгами. И точно так же, как тогда, я с ужасом отпрянул и уронил книгу. На сей раз она плюхнулась на пол, шумно зашелестела, из обреза вытянулись 8 ножек, и она побежала от меня прямехонько к ближайшему шкафу. Там она залезла на полку и исчезла в щели между двумя толстыми коричневыми корешками. Я огляделся. Повсюду трещало и щелкало. Отдельные корешки едва заметно шевелились. Нет, это были не дыбоволосые книги, хотя от их поведения волосы вставали дыбом. Нет, это была коллекция живых книг. Ну, конечно, маленькие четырехугольные тени — это сплошь книги. Живые книги. Зверье, жестокость, жалкие калеки. Что, если живые книги сродни крысам? Что, если они вредители замка Тенерох? Они добрались сюда из букваремистических лабораторий над Негородом и даже расплодились? Поразительно! Книги, способные размножаться и по собственной воле собираться в библиотеке. Я спросил себя, чем же питаются бедные зверьки в этих неприветливых стенах. Впрочем, я ведь видел лишь малую часть замка. Я снова огляделся по сторонам. Если это действительно стоят сплошь живые книги, то здесь скопилось целое состояние. Достав с полки еще один экземпляр, я его открыл. Изнутри он выглядел как пасть с острыми зубами. Когда я ошарашенно поднес книгу поближе к глазам, она зашипела и укусила меня за руку. «Ух, больно!» Но проклятая книга не отпустила, только зашипела снова и еще крепче вцепилась в мой окровавленный палец. Вскрикнув на сей раз от ярости, а не от боли, я принялся молотить кулаком по корешку. Тогда она, наконец, разжала челюсти и упала на пол. И у нее тоже выросло 8 ножек, на которых она убежала в угол, откуда злобненько на меня заворчала. Обитатели книжных шкафов зашевелились. Везде шелестело и скрипело. Сипло терлись друг от друга кожаные переплеты, что-то попискивало, сучили многочисленные ножки. Разбуженные ворчанием собратьев или запахом моей крови, книги просыпались. После того свирепого укуса, мои дорогие друзья, я почти уверился, что это не только живые, но еще и опасные книги. Дикие кровожадные сородичи тех одомашненных, которые я видел в кожаном гроте. И теперь до меня дошло, чем они питаются. «Скорей прочь отсюда!» В 2 прыжка я достиг двери и лестницы, по которой поднялся в библиотеку, но там уже не было ни той, ни другой, одна только глухая стена. Я прикинул мои шансы. Сколько тут приблизительно книг? 100? Скверно, но не смертельно. Это же не сфинхи и не гарпиры, всего лишь вредители, как крысы, а крысы трусливы. Если я быстро 2-3 прикончу, остальные разбегутся, поджав хвост. Я же, в конце концов, динозавр. У меня есть зубы и когти. Я живым выбрался из Негорода. Уцелел на книжной дороге ржавых гномов. Справлюсь и с 2 полок мутировавших книг. В недрах замка загрохотало, и пол подо мной завибрировал. И вдруг опустился, унося меня в подвал, наверное. Что ж, не так плохо. Может, это неожиданное путешествие уведет меня подальше от живых книг? Но нет. От движения пола комната лишь увеличилась, и, что печально, увеличивалось число книг. Когда пол наконец остановился, шкафы словно бы выросли в 4 раза, а все их обитатели проснулись. Теперь мне придется сразиться не с сотней, а с 1000 вредителей. И первые уже набросились на меня. Поначалу я удивился, что, попрыгав с полок, верхние вдруг распахнули обложки, расправили страницы и начали ими взмахивать. А потом понял. Это были летающие живые книги, разновидность летучей мыши. На меня опустился целый рой и, пронзительно визжа, закружил вокруг моей головы. Там, где у обычной книги кончался корешок, у этих были небольшие пасти с крохотными зубками, которыми они жадно клацали. Другие вели себя как змеи. Они медленно сползли с полок, и кожаные корешки извивались, сжимались и распрямлялись, а сами они шипели, словно мидгардские кобры. Самые противные перемещались на 8 ножках, как пауки. Они были более ловкими и напористыми, чем змеевидные, и им я готов был прописать наибольшую подлость. Ведь с ними не поймешь, откуда ждать нападения. Они могли в мгновение ока развернуться, подставляя мне то кожаные спины, то шуршащие страницы, и вечно крутились вокруг своей оси. Я понятия не имел, чем они собираются меня укусить или ужалить, но вполне очевидно, что это очень скоро выяснится». Живые книги окружили меня со всех сторон. и все новые сползали, подбегали и слетали с полок. Круг вредителей сужался. Если я сейчас же не преодолею охватившие меня оцепенение, то они погребут меня под собой и разорвут в клочья. Неприятно, даже стыдно признаваться, о мои дорогие друзья, что в тот момент мне вспомнился афоризм из обычаев охотника за книгами Ронга Конгакомы, а именно третий катакомбум: «Что живо, можно убить». Да, если книга живет и двигается, то ее можно убить, это же логично, верно? В этом безжалостном подземном мире я заучил свой урок, и теперь самое время притворить теорию в практику. Одну из хлопающих страницами книг я сбил на лету ударом лапы с выпущенными когтями. Обрывки страниц разлетелись во все стороны, а корешок шлепнулся на пол, где я решительно его растоптал. Во внутренностях книги хлюпнула, брызнула черная, как типографская краска, кровь. Ее сородичи замерли от неожиданности, и я воспользовался их оцепенением, чтобы поскорее растоптать еще два ближайших ко мне змеевидных экземпляра. Оба издали удивленное шипение и больше не шевелились. Еще два удара лапой по воздуху, и подбитые книги распались ворохом разлетающихся страниц. Остальной рой поспешно отступил. Между тем пришло время снова сосредоточиться на бегающих и ползающих врагах. Я раздавил еще несколько змеевидных, потом подошел к ближайшему шкафу и опрокинул его. Тяжелые полки посыпались вниз и погребли десятки паукообразных существ. При этом полки разломались в щепы, из которых я, в клубящейся пыли, выбрал самую длинную и острую. А после принялся охотиться на живые книги, которые теперь, спасаясь бегством, разбегались во все стороны. Они карабкались на полки и стены, летучие теперь парили под самым потолком. Хуже всего пришлось ползучим, они не успевали уворачиваться. Одну за другой я протыкал их импровизированным копьем, насадив на него как минимум десяток, прежде чем победно поднял вверх. Запрокинув голову, я, что есть мочи, взревел, как сделал это на дороге ржавых гномов. От такого вопля задрожали все обитатели окрестных шкафов. А после все стихло. Уцелевшие живые книги сбежали в верхнюю часть библиотеки и там притихли. Бросив в пыль копье с еще трепыхающимися на нем экземплярами, я оглядел поле битвы. Надо мной порхали одиночные страницы, и все кругом было забрызгано вязкой черной кровью. Я приспособился к варварству в катакомбах. Я превратился в охотника за книгами. Гомункулос. Некоторое время живые книги посидели, сгрудившись на верхних полках, и как будто совещались шепотом. Потом я заметил, что их становится все меньше. Мне было слышно, как они шелестят и шебуршатся за шкафами. Тогда я стал один за другим их опрокидывать, пока не обнаружил большую, диаметром с пивную бочку, дыру в кладке, их потайной ход в библиотеку. Поспешно протиснувшись в него, я побежал по коридору, но ни одна живая книга мне больше не встретилась. Еще много часов я бродил по незнакомым переходам и залам, а после просто лег на пол и провалился в забытье. Мне привиделся замечательный сон, в котором я умел летать. Само собой, мое тело поднялось с холодных камней и поплыло по нескончаемым коридорам, легкое, как перышко, которое несет ветер. Проснувшись, я обнаружил, что снова очутился в незнакомом месте. Неужели я ходил во сне? Или меня перетащила сюда таинственная механика замка? Или кто-то перенес на руках? А потом вдруг до меня донесся запах дыма. Огонь? Пожар? Испуганно вскочив, я направился на запах. Вскоре я услышал уже гудение пламени, потрескивание горящих поленьев. В щелку при открытой двери впереди пробивался беспокойный отблеск. Я сделал несколько осторожных шагов, помедлил и, потянув на себя дверь, заглянул внутрь. Это он. Тень-король. Поверьте мне, о дражайшие друзья, я никогда не видел ничего столь прекрасного, дикого, пугающего и печального, чем этот повелитель теней, танцевавший сейчас среди жаровин на треножниках. Высокие языки пламени увеличивали его тень, отбрасывали ее то в одну, то в другую сторону, создавая впечатление, будто танцует не только король, но и его свита. А еще мне стало не по себе. Он казался огромным, почти вдвое выше меня. Он был диким и могучим и ловко перепрыгивал через пламя. Пока еще я видел лишь черный силуэт на фоне огня, но и по нему мог распознать его красоту. Красу дикого зверя. Передо мной было, вероятно, самое поразительное создание катакомб. И вдруг он рассмеялся, остановился спиной ко мне, опустил руки и от всей души рассмеялся. Вот тогда меня охватил неподдельный ужас. Ведь в его смехе звучали одновременно шелест и хрип, будто он доносился из другого мира, мира темного и мертвого. «Пойдем!» — приказал он. От этого слова я вздрогнул, как от удара хлыстом, в точности, как гарпир съежился от его вздоха. Он давно уже меня заметил. А я только теперь обратил внимание, что силуэт у него странно угловатый, будто он облачен в диковинную броню, и что на голове у него зубчатая корона. Пройдя меж треножниками, он исчез в одном из темных коридоров, и я покорно поплелся следом. За коротким проходом оказался тронный зал. Тронный зал самого одинокого на свете короля. Там я увидел лишь один предмет обстановки — исполинский трон из окаменевших книг. Тень король уже сидел на нем, когда я вступил в зал. Я все еще не мог его разглядеть, ведь зал был скудно освещен редкими свечами, а тень король съежился на своем престоле. Повсюду кругом на полу лежали книги. И когда я робко приблизился, некоторые поднялись на крохотные ножки и убежали или стали отползать с моей дороги. Вероятно, моя слава уже разнеслась по замку. «Ты охотник за книгами?» — спросил тень король. От его хриплого, неземного голоса холод пробрал меня до костей, и я невольно остановился. «Нет, я только защищался. Мой интерес к книгам в другом. Я писатель». «Вот как?» — удивился он. «И какие же книги ты написал?» На лбу у меня выступил пот. «Пока никаких. Я хочу сказать, пока ничего не опубликовано». «Создавать книги ты еще не можешь», — отрезал тень король. «А вот убивать их уже научился. Может, тебе стоит стать критиком?» Ничего остроумного мне в голову не пришло, поэтому я промолчал. «Как тебя зовут?» «Хильдегунст Мифорес». Повисла долгая пауза. «Ты родом из Драконгора?» «Этого, к сожалению, не утаишь». «А что ты забыл в Книгородском лабиринте?» «Меня притащили сюда против воли. Один почерковед и антиквар по имени Фистомифель Смайк одурманил меня ядовитой книгой и перенес в катакомбы. С тех пор я тут блуждаю». Он молчал еще дольше. «А ты кто?» — рискнул я спросить, лишь бы чуточку разрядить напряжение. «Если, конечно, мне позволено узнать». И снова пауза, еще более долгая, еще более мучительная. «У меня много имен», — пробормотал он наконец. «Мефиас, Сотер, Убель, Эксистьен, Эрохар, Тетраграмматон. Полукарлы из верхних пещер называют меня Керонкинкен. Темным народом подвальных лабиринтов я известен как Нгиян Спардудунггогуи Торчукскан. Я сам с трудом это заучил». «Ты тень король?» — спросил я. «Самое идиотское прозвище из всех. Так меня называют на поверхности, верно? Да, если хочешь, я тень король. Но больше всего мне нравится имя, которое дал мне один старый знакомый. Он назвал меня Гомункулос. На самом деле, лучше всего подходит». «Это ты убил Хогна-палача?» «Нет. Хогна сам себя казнил. Собственным топором. Я лишь подтолкнул его руку». Я кивнул. «Ты оставил мне след?» «Да, оставил. Но почему? Почему ты меня не убьешь? Почему ты мне помогаешь?» Тень-король вздохнул и словно еще сильнее растворился в тени трона. «Я расскажу тебе одну историю. Хочешь ее услышать?» «Я люблю сказки», — осторожно ответил я. «Но это довольно страшная сказка». Сев на пол, я отогнал несколько живых книг, которые снова осмелились подползти поближе. «Такие самые лучшие», — сказал я. Сказка, рассказанная Тень Королем. Я надеялся, что теперь Тень Король покажет мне, наконец, свое лицо, свой истинный облик, но он предпочел остаться в тени трона. «Отчасти это история о том, кого я некогда знал», — повел он рассказ. «О старом друге, о котором я временами вспоминаю с удовольствием, а иногда без удовольствия, потому что от воспоминаний мне всегда так грустно. Разве не абсурд, что от хороших воспоминаний слезы на глаза наворачиваются чаще, чем от дурных?» Он как будто не ожидал ответа на свой вопрос, потому что сразу продолжил. «Мой друг был человеком, одним из тех немногих людей, кто решился жить в Замонии, а не перебрался на какой-нибудь другой континент. Домик его родителей стоял в небольшом поселении людей в долине у подножия Мидгардских гор, где и по сей день еще притаились несколько таких колоний. Этот мой друг появился на свет уже писателем. Я не хочу сказать, что он от рождения умел писать. Нет, этому он, как и все остальные, научился гораздо позднее. Но в голове у него роились идеи и истории уже тогда, когда он впервые увидел солнце. Его маленькая головка была до отказа ими напичкана, и они его пугали, особенно по ночам в темноте. Он ничего так не хотел, как избавиться от этих историй, но не знал как, ведь говорить он не любил, а писать еще не умел. А новые идеи все возникали у него в мозгу, вливались туда отовсюду, поэтому голова у него стала тяжелой, и все свое детство он ходил понурясь». Свеча возле меня погасла. Дуновение ветра погладило по лицу, и словно по чьему-то приказу зазвучала таинственная музыка Тенероха, неземная музыка, эхом отдававшаяся в коридорах замка, такую ни за что не извлечь из мрачных стен случайному сквозняку. «Потом он, наконец, научился писать», — продолжал Тень Король. «И весь тяжелый балласт разом из него посыпался, потек с чернилами на бумагу и покрыл не один квадратный километр пищих листов. Мой друг вообще не мог остановиться, да и не хотел, ведь это было самое прекрасное, что он знал — восхитительное ощущение переносить придуманное на бумагу». Тень-король ненадолго умолк. «Такая сказка способна тебя увлечь?» — спросил он. «Или я тебе наскучил?» «Ага, история про писателя. Неплохо, дорогие друзья, но я ожидал чего-нибудь поживее, ведь он обещал мне страшную сказку. А страшными сказками я считал те, где действуют сфинхи, гарпиры и охотники за книгами, и где льется много-много крови. Но писатели... Большинство историй про писателей не увлекательнее прогулки вдоль пыльных ниш в палате чудес книжнецов, но тем не менее я покачал головой». «Тогда придется побольше потрудиться, чтобы тебе наскучить», — рассмеялся Тень-король. «Первые рассказы, которые сочинил мой друг, были путанными, ведь жизненного опыта у него не было никакого. Одно лишь смутное прознание. Он знал о событиях, которые могли случиться лишь в дальних краях, расположенных на иных планетах или в иных измерениях. Он описывал существ, обитающих в пустых пространствах межзвезд. Ему были ведомы их диковинные мысли, мечты и желания. Он описал некое место на дне стеклянного океана, где живут ядовитые твари, воюют друг с другом, друг друга любят и убивают. Никто не знал, откуда он брал эти нелепые сведения, и некоторые считали, что у него не все дома. Тень-король с шорохом вздохнул, издав звук, какой испускает бумажный пакет, когда его медленно надуваешь, а после отпускаешь края. Стоило ему посмотреть на облака, он видел в них эпос облачного народа. В бегущей воде — прозрачные фигуры эльфов. На лугу — сагу о двух семьях стеблей. Насекомые вились вокруг него и пересказывали свои крохотные судьбы. Племена муравьев вели войны, чтобы он мог вести хронику их разгромных сражений. Родители и товарищи по играм высмеивали его писанину, и он чувствовал себя непонятым, а потому обратился к аудитории из призраков. Для этих духов он кроил, формировал, строил, расписывал и придумывал мир, в котором каждое слово, каждое чувство, каждое создание и событие, каждая буква и строчка стояли на своем месте. И как только этот мир будет построен, прописан до конца и очищен от помарок и стилистических огрехов, явятся духи, чтобы в нем поселиться. Это будет призрачный город, построенный из его души и населенный многими вымышленными существами и реальными призраками. Слово за словом, главу за главой он возводил свой мир. Осторожно нанизывал слоги, складывал слова, громоздил фразы. И пристранные строения выходили из-под его пера. Одни сплетались целиком из мечтаний и снов, другие были сбиты из предчувствий и страхов. Для оледеневших он построил дворец целиком из снега и льда и населил его снежинками, которые вились в застывших коридорах, заполняя их своими переливчатыми трелями. Для утонувших он создал трясину, в которой дети-утопленники мирно покачивались на лепестках анемон и водили дружбу с лягушками и водяными лилиями. Для сожженных он развел костер, высокий и ревущий, как лесной пожар, колышущийся, как гонимое бурей море, и там духи могли танцевать с языками пламени, чтобы забыть, наконец, свою страшную боль. Он соорудил дом для тех, кто наложил на себя руки, и назвал его «гостиницей слез», а стены у нее были из вечного дождя. Наконец, он построил убежище для тех, кто умер в помрачении рассудка. Это было самое большое и роскошное жилище из всех, расписанное яркими красками, каких не существует в реальности, и с собственными законами природы. Там можно было гулять по потолку, и время бежало вспять. Однажды мой друг рассматривал себя в зеркале и увидел, как точно отражение передает малейшие движения его лица, как бесконечно оно имитирует реальность. И подумал, я стану таким же, как существо в зеркале. Я смогу так же хорошо имитировать жизнь и буду так же одинок. Тень-король на мгновение умолк. «Кажется, твой друг вплотную подошел к безумию», — вырвалось у меня. «Ему бы следовало обратиться к доктору-душеведу». Ответом мне был жуткий смех. Да, он тоже так иногда думал. Но болезнь не была к нему милосердна, не доходила до того, чтобы его увезли в закрытое заведение и избавили от творчества. До помешательства не дошло. Только до литературы. Теперь я рассмеялся. Видимо, чувство юмора у Тень Короля все-таки было, хотя и самого мрачного толка. Мой друг действительно распознал, что дальше так продолжаться не может, если, конечно, он не хочет закончить свои дни в смирительной рубашке. Он понял, что должен больше внимания уделять обыденности, а потому забросил свой безумный город, дал ему превратиться в чудесные развалины, которые с тех пор навещал лишь изредка. И сосредоточился на том, что его окружало. Замолчав, Тень-король тяжело вздохнул, будто устал говорить так много. Я воспользовался передышкой, чтобы оглянуться и рассмотреть реальность, которая окружала сейчас меня самого. Несомненно, она похожа на безумные строения таинственного писателя. Призрачная музыка кружила тихонько по залу, и живые книги расположились на почтительном расстоянии вокруг Тень-короля, и как будто увлеченно ему внимали. Впрочем, они, возможно, лишь прислушивались к модуляциям его голоса. Теперь мой друг-писатель стал описывать самые простые вещи, которые только мог сыскать, и обнаружил, что на свете нет ничего тяжелее. Легко описать дворец из снега и льда, но невероятно трудно описать один единственный волос. Или ложку, ноготь, зуб, крупинку соли, щепку, огонек свечи, каплю воды. Он сделался хроникером банальной повседневности, сохранял самые бессмысленные разговоры так регулярно и дисциплинированно, что превратился в ходячую записную книжку, которая все автоматически превращала в литературу. Но и на сей раз он вовремя заметил, что и эта дорога ведет в тупик. Иначе он закончил бы свои дни судебным писцом или стенографом в каком-нибудь натифтовском земельном ведомстве, позволил я себе заметить. «Верно», — согласился Тень Король. «Мой друг был близок к отчаянию. Чем больше он писал, тем меньше говорили его слова. И, наконец, он вообще утратил способность творить. Днями, неделями, месяцами он сидел перед чистым листом и не мог выдавить из себя ни фразы. Он уже почти решил отправиться в свою гостиницу слез и там повеситься на обрывке сюжета. А потом, громом среди ясного неба, на долю ему выпало самое решающее и благотворное событие всего его бытия». «Он нашел издателя?» — вставил я. Тень Король молчал достаточно долго, чтобы я в полной мере устыдился своего дурацкого замечания. «Его пронизал Орм», — наконец сказал он. «Так неожиданно и сильно, что сперва ему показалось, он вот-вот умрет». «Тень Король верит в Орм? Куда же нужно забраться на этом континенте, чтобы найти место, где больше нет этих дряхлых суеверий?» Однако от дальнейших неотесанных замечаний я воздержался. «Орм освободил его дух и унес в высшие сферы Вселенной, где пересекаются и сливаются все творческие идеи. Это были края без вещества, без жизни, без единого атома материи, но исполненные столь напряженного воображения, что кругом танцевали звезды. Здесь можно было окунуться в чистейшую фантазию и напиться той силы, которая некоторым не дается никогда в жизни. Одной секунды в этом силовом поле хватало, чтобы породить роман. В этом безумном месте не действовали законы природы, и измерения громоздились, как неразобранные рукописи. Здесь смерть была лишь глупой шуткой, а вечность — движением ресниц. Вернувшись оттуда, мой друг, казалось, готов был взорваться, так его переполняли слова, фразы и идеи, все отточенные и отполированные. Оставалось лишь записать». Он был и счастлив, и ошеломлен тем, сколь прекрасные тексты выходили из-под его пера, и тем, как мало он, казалось бы, привносил своего. «Неудивительно, — подумал я, — что столько графоманов мечтают об Орме. Это же предел мечтаний любого ленивого творца — просто взять в руку карандаш, и все напишется само собой. Если бы». И только тогда, перечитав свой первый написанный под влиянием Орма рассказ, мой друг впервые почувствовал себя настоящим писателем. И, наконец, нашел в себе мужество приложить этот рассказ к письму в Драконгар. «Что?» — удивленно переспросил я. Внезапное упоминание Родины пришлось как удар под дых. «Ну да. Так ведь поступают начинающие заманийские писатели, когда им кажется, будто они создали что-то выдающееся. Посылают творение своему идолу в Драконгаре». Тут он был прав. Начинающие авторы буквально заваливают Драконгар своими рукописями. «Кумир звался Данселотом Слаготокарем», — продолжал Тень Король. «Ох ты! Второй удар. Счастье еще, что я сидел, иначе уж точно не удержался бы на ногах». «Данселот Слаготокарь?» — оглушенно переспросил я. «Да. Ты его знаешь?» Он был моим крестным». «Ну надо же! Какое совпадение!» Тень Король откашлялся. «Подожди-ка, твой друг написал Данселоту письмо? Послал ему рукопись, в котором спрашивал мнения и совета?» «Так оно и было. Но если хочешь, можешь сам закончить сказку, ведь это ты у нас писатель». «Прости». «Ладно. Короче говоря, Данселот был в восторге от рассказа моего друга и дал ему добрый совет немедленно отправиться в Книгород и там искать издателя. Мой друг послушался, приехал в Книгород и там несколько дней бродил бесцельно, пока однажды на улице с ним не заговорил некий литературный агент из тех, которые повсюду ищут таланты. Мой друг показал ему несколько своих набросков. Литагента звали Клавдио Гарфеншток. «Гарфеншток?» — воскликнул я. «Ты его знаешь?» «Да», — выдавил я. «Надо же, какое совпадение!» — отозвался тень-король. «Жизнь полна сюрпризов, верно?» «Так вот, Гарфеншток поистине мало что смог сказать о произведениях моего друга, однако угостил его бутербродом с пчелами и дал адрес почерковеда по имени...» «Фистамифель Смайк!» «Вот именно, Фистамифель Смайк!» «Да-да, тот самый благодетель, который спровадил тебя в катакомбы!» Мой друг навестил Смайка и показал ему несколько своих вещей. Стихи, короткие новеллы, рассказ, который послал в Драконгар и так далее. Смайк попросил сутки для изучения, и мой друг вернулся на следующий день. Смайк был вне себя от радости, полон воодушевления, восторгался творениями моего друга. Он предсказал ему золотое будущее и назвал его величайшим талантом, который ему доводилось открыть. Смайк разработал моему другу план будущей писательской карьеры, составил мудреные договоры и даже подыскал типографию, которая якобы наилучшим образом подходила для его произведений. Но прежде чем воплотить свои планы в жизнь, Фистамифель Смайк хотел показать ему кое-что важное. Некое место в одной книге. «Нет!» — выкрикнул я, будто этим мог остановить события давно минувших дней. «Нет?» — возмущенно переспросил тень-король. «Значит, мне замолчать?» Я покачал головой. «Извини!» Смайк достал книгу, украшенную значком «Три кривья», и мой друг вволю ее листал, пока не дошел до 333-й страницы. Тогда он потерял сознание, ведь это была отравленная опасная книга, одурманивающая одним прикосновением. Тень-король снова надолго умолк. «И здесь», — сказал он наконец, — «мой рассказ, собственно говоря, только начинается». Это было уже чересчур. Жестом я прервал его. Мне обязательно нужно было отделаться от подозрения, пока оно не разорвало мне душу. «Прошу, ответь мне на один вопрос», — воскликнул я. «Ты случаем не тот писатель, который прислал Данцелоту свою рукопись? Не ты ли тот друг, о котором идет речь в твоей сказке? Не мучь меня!» Смех тень короля прозвучал еще горше и ужаснее, чем когда-либо раньше. «Разве я на него похож?» — спросил он, отсмеявшись. «Разве я выгляжу как человек?» «Нет, надо признать, нет. Судя по тому, что я знал об этом существе, он был по меньшей мере вдвое выше обычного человека. Но как же мне сформулировать ответ, чтобы его не обидеть?» «Говори же! Я выгляжу как человек!» Вопрос прозвучал холодно и властно. «Нет», — через силу выдавил я. «Хорошо. А теперь можно я закончу? Причем без дальнейших проволочек, разве что сам сочту уместной паузу для большей драматичности. Договорились?» «Конечно», — смиренно ответил я. Тень-король несколько раз шумно выдохнул, чтобы успокоиться. «Очнувшись, мой друг решил, что находится под водой», — совершенно спокойно продолжил он рассказ. «Но окружавшая его жидкость обладала странными свойствами, которых нет у обычной воды. Она была теплой и липкой. Через стекло аквариума, в котором он оказался, ему было видно, как Смайк возится с какими-то алхимическими приборами. А еще он мог дышать. Диковинная жидкость была не только вокруг, она была повсюду. Она заполняла его горло, его дыхательные пути и слуховые проходы, его легкие. Паралич не позволял ему пошевелить даже пальцем, но его тело плавало стоймя. Он не погружался, но и не всплывал на поверхность. Подойдя к аквариуму, Смайк усмехнулся и, постучав по стеклу многочисленными ручками, заговорил с моим другом. Его голос мой друг слышал, как погребенный заживо слышит через доски гроба и слой земли, что говорят у его могилы скорбящие. «Ты проснулся?» — говорил Смайк. «Ты так славно спал, так глубоко. так долго, достаточно долго, чтобы я успел подготовить все для великого делания. Да, мой человечек, я тебя превращу, и после ты уже перестанешь быть человеком. Нет, ты возродишься как высшее существо. Ты меня понимаешь? Он снова постучал по стеклу. Я подарю тебе новое тело. Такое, которое гораздо лучше подходит твоему литературному складу. И не только его, я подарю тебе новое бытие. Можешь меня не благодарить, я рад оказать услугу. Моего друга охватила паника. Жидкость становилась все теплее, потом горячее. Медленно и упорно поднимались вверх пузырьки, и, наконец, он понял, что она начинает закипать. Его варили заживо. Смайк еще раз постучал по стеклу. «Теперь ты знаешь, как чувствует себя омар, когда его готовят!» — воскликнул он. «Повара утверждают, что омар ничего не чувствует, но, по-моему, они лгут. Должен сказать, я не завидую твоему исключительному опыту». Судьба была милосердна к моему другу, и он лишился чувств. Ему снился великий пожар, пожирающий Книгород. Потом он заметил, что причиной пожара был он сам, ведь это он, полыхая, бредет через город и один за другим поджигает дома. Во сне он воистину стал черным человеком Книгорода, существом, которое, согласно легендам, пустило здесь первого красного петуха. Потом он снова очнулся и увидел многократно увеличенное лицо Смайка, который как будто стоял прямо перед ним. Но и на сей раз он не мог пошевелить даже пальцем. С бесконечным удивлением он заметил, что две маленькие ручки Смайка прилепились к его щекам, словно бы хотели их погладить. И испытал облегчение, что жидкость исчезла, и он снова на свободе. «Да, а теперь мы проснулись весьма не вовремя», — с искренним сожалением сказал Смайк. «Пожалуйста, не думай, боль я тебе причиняю ненамеренно. Честное слово, это дурацкая случайность, но дурман в твоей голове работает по собственным законам. Но раз уж так вышло, я покажу тебе кое-что удивительное. Обычно такое никому не дается». Фестамифель Смайк повернул голову моего друга в другую сторону, так что теперь перед ним предстал лабораторный стол, на котором в серебряной кювете плавала в похожей на молоко жидкости человеческая рука. «Да, верно», — продолжал Смайк, — «это твоя рука. Рука, которой ты пишешь». Потом он повернул голову в другую сторону. В высоком узком сосуде на подставке, в прозрачной жидкости, покачивалась ровно отпиленная нога. «Это одна из твоих», — сказал Смайк. «Левая, кажется», — и рассмеялся. И опять повернул голову. На лабораторном столе лежало туловище с удаленными руками, ногами и головой. Из милосердия или такта раны были прикрыты пакетами для мусора. «Это твое туловище. Я как раз очищаю места разрезов алхимическим раствором. Ты действительно не вовремя очнулся, мой милый. Мы как раз на стадии расчленения. Это необходимо, чтобы тщательно обработать отдельные части тела. Не бойся, потом я тебя снова сошью. Кстати, я неплохо умею обращаться с иглой». Из-за шкафа вышел еще кто-то. Это был литературный агент Клавдио Герфеншток, одетый в белый, сверху донизу забрызганный кровью передник. Улыбнувшись, он помахал пилой, которая тоже была испачкана кровью. И тут мой друг наконец понял. Это не кошмарный сон. Он и правда находился в лаборатории Смайка, но он не стоял перед червякулом, так как его тело было разложено по всей лаборатории. Просто Смайк держал в руках его отпиленную голову и поворачивал ее из стороны в сторону. А потом Смайк вдруг подбросил ее как мяч. На одно ужасное мгновение перед моим другом мелькнула вся лаборатория, все ее химические реторты, таинственные аппараты, стеклянные сосуды и мощные алхимические батареи. Он опять увидел отдельные части своего тела, увидел червякула и кабанчикового, которые, забавляясь, смотрели на него снизу вверх. А затем он снова рухнул вниз и упал в руки Смайка. «Когда ты придешь в себя снова, — сказал Червякул, — ты будешь уже другим». И мой друг вновь провалился в забытье. Когда он пришел в себя в следующий раз, он действительно стоял прямо и чувствовал собственное тело, и даже слишком явно ощущал бушующую в каждой клеточке боль. Опустив взгляд, он обнаружил, что крепко привязан к деревянной плите, а все его тело обернуто старой, покрытой загадочными письменами бумагой. Он попытался освободиться, но железные скобы на запястьях и лодыжках, на горле и бедрах удерживали его мертвой хваткой. Он все еще находился в буквенной лаборатории. И вдруг в поле его зрения возникли физиономии Фистомифеля Смайка и Клавдио Гарфинштока. «А, он снова очнулся!» — обрадовался Смайк. «Смотри, Клавдио!» «Ты проверил замки на скобах?» — боязливо спросил Гарфиншток. «Только погляди, какой он теперь большой!» — сказал Смайк. «Настоящий колосс!» Они подошли совсем близко, и мой друг спросил себя, почему ему приходится смотреть на них сверху вниз. Он как будто в одночасье вырос. «Тебя удивляет такое количество бумаги?» — сказал ему Смайк. «И ты, наверное, полагаешь, что это какой-нибудь глупый ритуал букваримиков, и что скоро пергаменты мы с тебя снимем. Но это не так. Нет, нет». Тут голос «Тень короля» упал до такого скрежещущего шепота, что я готов был вскочить и бежать со всех ног. До сих пор я, как зачарованный, слушал его увлекательную сказку, эту затягивающую историю ужасов, но теперь поток повествования понесся, как горная река бежит по порогам. Словно бы что-то мучило «Тень короля», и с каждой минутой его голос внушал все больший страх». «Нет, это не так!» — вскричал тень-король в роли Смайка. «Тебя сейчас покрывает нечто большее, чем клочки букваримической оберточной бумаги. Это твоя новая кожа! Я же тебе обещал и сдержал свое обещание. Я превратил тебя в новое существо!» Я вскочил, ведь и тень-король ни с того ни с сего заелозил на троне. Опираясь на подлокотники, он медленно приподнялся. Его голос гремел и перекатывался, как рык раненого льва. «И Фистомифель Смайк сказал моему другу, «Ты был человеком, а стал монстром! Ты был мал, а стал колоссом! Я твой создатель, а ты мое творение! И я нарекаю тебя Гомункулус!» Произнося это имя, тень-король выступил на свет свечей, и, о мои дорогие друзья, я впервые увидел его облик. У меня вырвался пронзительный крик, я попятился на несколько шагов. Собравшиеся в зале живые книги тоже отпрянули. Передо мной предстало существо с головы до ног, состоящее из бумаги. От человека в нем остался лишь силуэт. Руки, ноги, туловище, голова и даже лицо — все было на месте. Но все складывалось из бесчисленных наслоений древней, пожелтевшей бумаги. Из тысяч обрывков, покрытых теми же странными рунами, как и клочки, по следу которых я шел через лабиринт. А то, что я принял за зубцы короны, было рваными углами страниц. Если бы вдруг ожила мраморная или бронзовая скульптура, я испугался бы меньше, чем этого гигантского искусственного создания из бумаги, которое сейчас медленно приближалось ко мне. «Нет», — сказал тень-король, и с каждым словом, с каждым шагом в его голосе звучала все большая угроза. «Я больше не человек. Я больше не писатель, которого ты искал все это время. Когда-то, давным-давно, я был им. Теперь я нечто новое, нечто другое, нечто много большее. Я чудовище, я убийца, я охотник, я хозяин замка Тенерох. Я Гомункулус». Сумрачный изгнанник. Застыв как вкопанный, я приготовился к смерти. Нет смысла бежать от чудовища, это лишь продлит ненужные страдания. Гомункулус заманил меня в свое сумрачное царство ради мести. Я умру вместо всех, кто причинил ему зло. С хладнокровием крупного хищника, который знает, что спасаться от него тщетно, он подступил ко мне. Его лицо обладало своеобразной диковинной красотой, пусть даже это была маска изверга. Нос, глаза и губы были из наслоений искусно выложенной бумаги. Я живо представил себе, как Фестомифель Смайк тщательно и самозабвенно их моделирует. Даже зубы у гомункулоса были из нарубленного пергамента, возможно, их дополнительно усилили рудой, и сейчас они поблескивали золотом в тусклом свете свечей. Но наибольший страх внушали глаза, черные дыры на месте глазниц. Теперь я видел, что плотью его была не исключительно бумага. Плечи, колени, локти и горло были обтянуты коричневатым эластичным материалом, похожим на кожу. Ну, разумеется, ведь кожаные переплеты скрепляют страницы книг, и с подобным существом должно быть так же. Несомненно, всегда помня о качестве, Смайк пустил в ход переплеты лишь антикварных книг. Оказавшись на расстоянии вытянутой руки, гомункулос остановился, дунул мне в лицо, изо рта у него пахло странно приятно старыми книгами, и спросил: «Ну, в чем дело? Хочешь услышать, чем кончилась сказка?» Я кивнул, хотя вопрос показался мне последней черной шуткой, которую он собирается сыграть со мной, прежде чем перерезать бумажным когтем горло. Но гомункулос сказал только: «Отлично. Ты, конечно, спрашиваешь себя, при чем тут бумага? Почему узник здесь, хотя я так велик и силен, и бояться мне некого? Почему бы мне не подняться и просто не вырвать Смайку сердце из жирного туловища? И вообще, зачем Смайк изгнал меня в катакомбы, если так высоко ценил мое литературное дарование?» На все вопросы «Тень короля» я ответил кивком. По всей видимости, я напрочь лишился дара речи. Попытайся я в этот момент заговорить, у меня вышло бы лишь кряхтение. Тень-король вернулся на свой трон, и, заметив, что их господин и повелитель успокоился, живые книги придвинулись ближе. «Фестомифель Смайк все объяснил, когда я еще лежал привязанный у него в лаборатории», — сказал гомункулос. «И прежде всего про бумагу. Подойдя совсем близко, он многочисленными ручками стал гладить покрывающие меня позолоченные обрывки. Знаешь, что это за бумага?» — спросил он. «Это древняя тайная бумага букваримиков. Тех букваримиков, которые много веков назад жили и работали в подземельях Книгорода, и которых терзал панический страх, что их тайное знание, их драгоценные записи и рисунки могут выкрасть и употребить во зло ученые из Верхнего мира. Потому что они разработали сложную тайнопись, задуманную так, что и по сей день ее никто не расшифровал. Я сам обломал на ней зубы. Но пугливым букваримикам этого показалось мало, слишком мало. Они создали сорт бумаги, которая настолько чувствительна к свету, что возгорается, как только на нее падает хотя бы единственный солнечный лучик. Да что там, даже если ее касается лунный свет. Бумагу, которая может существовать лишь во тьме катакомб». Убрав ручки, Смайк довольно усмехнулся. «С этих пор их тайная бумага вместе с тайным письмом твоя новая кожа. Мы пропитали ее различными букваримическими составами, а после прикрепили к твоему телу особым книжным клеем, который не возьмет ни один растворитель. Если попытаешься сорвать ее, сам себя порвешь на куски», — Смайк погрозил мне несколькими пальцами. «Добыть столько редчайшей бумаги было непросто, но благодаря моим разнообразным связям мне это удалось. Ты даже представить себе не можешь, сколь ценным она тебя делает. Мы израсходовали на тебя невероятное число старых пергаментов, разодрали в клочья сотни записных книжек букваримиков, а обрывки аккуратно наклеили на части твоего тела, прежде чем снова их сшить. Слой за слоем, слой за слоем. Вот почему ты такой большой. На 1/3 ты состоишь из бумаги. Если не считать возгораемости, этот материал исключительно прочный и выносливый. Ведь букваримики создавали его, чтобы их записные книжки сохранились на века. Но, как я уже говорил, достаточно одного солнечного или лунного луча, чтобы ты превратился в сноп пламени. Глубоко внизу, в темном изгнании катакомб, ты сможешь вести долгую, долгую жизнь. но на поверхности Книгорода сгоришь за несколько секунд. «Так не высовывай нос наверх, дружочек!» — вставил откуда-то сзади Клавдио Герфеншток. «Еще я позволил себе добавить тебе несколько органов», — продолжал Смайк. «Ты, конечно же, слышал про эксперименты, которые ставили на живых книгах букваримики. Заодно был достигнут невероятный прогресс в создании искусственных органов. К сожалению, по заманийским законам их использование запрещено. Я пересадил тебе новое сердце, работающее от алхимической батареи. Печень мы тебе сложили из печенок пяти быков. Такая продержится пару столетий. В мозгу у тебя теперь железа, когда-то принадлежавшая дикой горной горилле. Она управляет твоей яростью. Один особо могучий охотник за книгами согласился отдать тебе кое-какие мышцы, после того, как почитал мои опасные книги. И нельзя забывать про орган, который большинство даже органом не считает. Про кровь». Подойдя к шкафу, Смайк достал большую пустую бутыль. «Мы осмелились немного освежить тебе кровь, благородной малостью, самой благородной на свете, а именно целой бутылкой кометного вина, самого дорогого вина в Замонии. Видишь, на расходы мы не скупились». Смайк небрежно бросил бутыль в угол, где она разлетелась дождем осколков. «Говорят, смесь вина и крови в кометном вине вечна и дарует неприходящую силу. Иными словами, теперь в тебе бурлит своего рода источник вечной молодости. Но гораздо любопытнее мне кажется тот факт, что кометное вино проклято. А значит, теперь это проклятие носишь в себе ты. Что в конечном итоге делает тебя трагическим персонажем. Романтично, правда?» Червякул поглядел на меня с наигранным сожалением. «Ну, еще мы поменяли в тебе то и сё. Часть оставили органической, часть сделали механической. Не стану сейчас надоедать тебе подробностями. По своей энергии и новым способностям ты сам все поймешь, когда окончательно оправишься. При здоровом образе жизни ты протянешь в катакомбах несколько столетий». Подойдя к лабораторному столу, он начал набирать в шприц желтую жидкость. «Но у тебя ведь есть и другие вопросы. К чему, скажите на милость, столько хлопот? Почему бы нам просто тебя не убить? Но и на это есть простая и убедительная причина. Дело обстоит так. На поверхности Книгорода у меня все схвачено, а вот катакомбы — совсем другая история. Видишь ли, у меня нет никакой возможности вмешиваться в тамошние дела. В последнее время охотники за книгами чересчур уж распоясались, опасно расплодились, стали слишком жадными, слишком глупыми. И кое-кто, особенно полоумный мясник Ронг-Конг-Кома, стали слишком уж могущественными и надменными. Короче говоря, я хочу, чтобы ты немного навел среди них порядок. Поэтому я сделал тебя таким сильным, таким большим, таким опасным. Я хочу, чтобы ты немного проредил их ряды. Сделаешь это для меня?» Смайк ухмыльнулся. «Знаю, что ты сейчас думаешь. Ты думаешь, да ни за что на свете я не стану подручным Фистамифеля Смайка. Но и об этом я позаботился, а именно дал знать охотникам, что за твою голову назначена солидная награда. А Ронгу-Конгу-Коми пообещал самую большую. Если ты не пойдешь к ним, они придут за тобой. Они же понятия не имеют, насколько ты силен. Пока об этом не станет известно, ты уже больше половины отправишь на покой. Сам ты бессилен что-либо изменить. Как только окажешься внизу, они будут наступать тебе на пятки. И поверь мне, я уж позабочусь о том, чтобы ты появился под гром, Литавр». Смайк рассматривал жидкость в шприце. «Ты ведь теперь ходячая книга. Самая редкая, самая ценная и самая опасная, а потому самая желанная во всех катакомбах. Ты — то, из чего творятся легенды, а это приводит к последнему и, вероятно, самому животрепещущему вопросу. Зачем я, собственно, придумал тебе такое применение? Ты ведь мне ничего не сделал. Ты ведь показал мне связку рукописей только и всего. Чем же ты так для меня опасен? На мгновение риторический вопрос Смайка повис в воздухе. Червяк умолчал, нагнетая напряжение. И гомункулос тоже выдержал мучительно долгую паузу. Я изо всех сил подавлял в себе любые вопросы или замечания. Даже живые книги нетерпеливо завозились. Наконец, гомункулос продолжил. «Тогда я скажу тебе, в чем истинная причина. Ты слишком хорошо пишешь». Хрипло рассмеявшись, Смайк поднял шприц. «В отличие от нашего бесчувственного друга Клавдио, я способен отличить хороший текст от дырки в бублике. Я прочел все твои произведения, включая историю про писательский блог. И должен сказать, еще никогда мне не попадалось ничего столь сильного. Никогда. Твой рассказ заставлял меня смеяться и плакать, принуждал забыть про заботы и повергал в отчаяние. Короче говоря, в нем есть все, что должно быть в поистине хорошей литературе. И еще чуточку больше. Да что там, много больше. Гораздо больше. В одной единственной твоей фразе заключено смысла больше, чем в некоторых книгах. И твои произведения пронизаны ормом. Ормом такой интенсивности, какой я не видел ни в одном другом произведении. Я ввел твои стихи в ормометр букваримиков, и все алхимические батареи перегорели. Ты горячий, друг мой, слишком горячий!» Смайк выжал из шприца последние пузырьки воздуха. «Давай выражусь проще. Если ты здесь, в книгороде, опубликуешь хотя бы одну книгу, книжный рынок всей Замонии полетит в тартарары. А книжный рынок Замонии — это я. Твоя манера письма настолько совершенна, настолько чиста, что, столкнувшись с ней, уже ничего больше не захочешь читать. Она показывает, насколько посредственно все, что мы обычно читаем. Зачем тратить время на всякую ерунду, когда можно раз за разом перечитывать твою книгу? А знаешь, сколько сил и времени потребовалось, чтобы добиться в заманийской литературе именно нынешней отрегулированной и управляемой посредственности? И что еще хуже, ты можешь основать школу, вдохновлять других писателей сочинять, как ты, стремиться к орму, писать меньше, но лучше». Червякул поглядел на меня так, будто искал понимания. «Проблема в том, чтобы зарабатывать деньги. Много денег. Нам не нужна великая безупречная литература. Нам нужна посредственность. Барахло, хлам, массовый товар. Все больше и больше. Все более толстые книги ни о чем. В счет идет лишь проданная бумага, а не слова, которые на ней напечатаны». Смайк выискал нужное место у меня на бедре, завел меж клочков бумаги полую иглу и вонзил ее мне в плоть. «В общем и целом», — продолжал он, — «с твоего появления на свет ты стал вымирающим видом. Ты одновременно первый и последний в своем роде. Ты величайший писатель Замонии и тем самым свой собственный злейший враг. В твоей новой жизни под Книгородом я желаю тебе счастья большего, чем в старой. Ведь с сего момента она закончена». С этими словами он впрыснул мне в кровь желтую жидкость, и я потерял сознание. Очнулся я уже глубоко в катакомбах. Рядом со мной лежал мешок с моими рукописями и пожитками, которые я принес с собой в Книгород. Меня изгнали вместе со всей моей жизнью. Из петляющих, заставленных древними фолиантами коридоров уже звенели крики охотников. Охотник на охотников. Гомункулос печально улыбнулся. «Поверь мне, Немного прошло времени, прежде чем я начал находить удовольствие в охоте на охотников. Первого я уничтожил, защищаясь. Голова у меня еще кружилась от ядов Смайка. Я понятия не имел, кто я и где я, когда охотник уже заявился в своей дурацкой броне и с полным арсеналом оружия. Глядя, как я, одурманенный, топчусь в туннеле, он верно подумал, что без труда расправится со мной. Он поднял правую руку, силуэт которой на фоне свечи казался набором мясницких ножей, и задумчиво на нее уставился. «Не следует недооценивать бумагу», — мрачно сказал он. «Тебе случалось обрезаться краем самого обычного листа?» «Действительно случалось, и неоднократно. При поспешной разборке рукописи или вскрытии письма. Больно и крови много». «Тогда ты, возможно, сумеешь представить себе, на что способен аккуратно сложенный и гладко склеенный пергамент с острым краем. Особенно если им орудует колосс с мускулами и повадками гориллы. Поверь мне, я был еще более ошарашен, чем охотник, когда он, заливаясь кровью, повалился передо мной на колени. И на том охота на меня разом закончилась. Теперь я охотился на них». Гомункулос опустил руку. «С первого же мгновения я почувствовал себя в лабиринте как дома. Нет, разумеется, я был растерян и сконфужен, в ярости и отчаянии, но ни секунды я не воспринимал мой новый мир как чуждый или опасный. Мне нравился запах мечтающих книг. Нравились темнота и прохлада. Тишина и одиночество. Я заново родился в том царстве, ради которого Смайк меня сотворил. Мне не нужно было создавать новые миры, чтобы научиться жить в реальном. Катакомбы Книгорода понравились мне сразу, а лабиринт стал исполинским дворцом, в котором мне принадлежала каждая комната. Поначалу я даже не злился на Смайка. Когда развеялся дурман, я почувствовал, как во мне просыпаются небывалые силы, как в жилах бурлит такая свобода, словно я окунулся в чистейший Орм. Все страхи, все заботы с меня спали. Я был диким и свободным, как хищник в древнем лесу. Каждый день новое тело преподносило мне какой-нибудь сюрприз. Огромная сила и скорость, бесконечная выдержка или поразительное чутье, прочность моей новой кожи или невероятная способность видеть в темноте. Я слышал беззвучные крики летучих мышей и ощущал запахи насекомых. Мне нравились тени в лабиринтах, и я нравился теням. Они укрывали меня от охотников, они давали мне слиться с собой, чтобы я мог внезапно вырасти из них и, подобно призраку, наброситься на врагов. Они меня убаюкивали и стерегли мой сон. Неудивительно, что в некоторых местах меня зовут Тень Королем, но это самый неверный титул из всех. Тени лабиринта никому не подвластны». Коротко рассмеявшись, Гомункулос умолк. «Ты говоришь про тени, которые тоже бродят и по этому замку?» — спросил я. Он поднял голову. «Ты их уже видел?» «Да, про них. Но все по порядку. Одно за другим. В моем рассказе я еще не добрался до замка Тенрох. Еще далеко». Я испугался, что он снова осыплет меня упреками, но он просто продолжил. «У каждого охотника собственный стиль. Свой отличительный знак, индивидуальная броня, особое оружие, приемы охоты, убийства и так далее, которые предписывают им тщеславие и их кодекс чести. Они могут объединиться ради общих военных походов, но после снова разбегаются, ведь большинство из них закоренелые одиночки. С самого начала это было мне на руку, и по сей день они не поняли, что справиться со мной способны только сообща. Но тогда им пришлось бы поделить награду, а этого не допускает их жадность. Итак, я принялся за них поодиночке, уничтожал одного за другим и находил особое удовольствие в том, чтобы с каждым расправляться, сообразуясь с его же стилем. Злы-злыдня, например, который любил преследовать своих противников так долго, что они теряли рассудок от страха, я свел с ума, целый год нашептывая ему из темноты, но никогда не показываясь. Братьев Отфридов Агго и Едда, они из тех немногих охотников, которые работали вместе, я довел до того, что они перерезали друг другу глотки. Юсефа Изберина, которого называли гробовщиком, потому что он предпочитал погребать своих противников под книгами, я похоронил под плесневелыми томами. Но наибольшее удовольствие мне доставляло использовать как оружие собственное тело в схватке один на один. Мне казалось, будто день ото дня моя сила только прибывала. Если достаточно плотно спрессовать бумагу, она снова превратится в дерево. Руки у меня крепкие, как корни. Пальцы острые, как дротики. Зубы, как бритвы. Некоторых охотников я затравливал благодаря моей бесконечной выдержке, пока, наконец, у них не отказывало сердце или весь организм целиком, и они просто не падали замертво. Я заманивал их в пропасти и тупики, или в их собственные ловушки. Я подстерегал их в самых невероятных местах, навещал даже в их тайных берлогах, и это нагоняло на них наибольший страх, так как они знали, что им уже нигде не укрыться. Некоторых я одурманивал и затаскивал в отдаленные туннели, куда они ни за что не решались ступить раньше, и где, вероятно, скитаются по сей день, если их не сожрали сфинхи. Поднявшись с трона, Гомункулос медленно двинулся вокруг него, продолжая рассказ. «Тут байки не врут. Я стал тайным властителем катакомб, но никто не знал моего истинного лица, поскольку те, кто его видел, вскоре умирали. Так родились легенды и появились сотни различных вариантов и описаний того, кто или что я. Для одних я был зверем, для других — духом, для третьих — демоном, насекомым или смесью их всех. Это пробуждало во мне гордость и дарило незнакомое ощущение власти, которым я все больше и больше упивался. Хватало одного моего крика, одного моего вздоха, чтобы раз и навсегда опустошить целые области лабиринта. Достаточно было прикончить одного охотника за книгами, как легенды умножали их число до десятка, и еще две дюжины бросали свое ремесло. Некоторые считали меня полчищем теней, армией тьмы, легионом непобедимых призрачных солдат, марширующих по лабиринту и заживо пожирающих своих врагов. Умолкнув, Гомункулос уставился на меня мертвыми черными провалами глаз. «Как, по-твоему, что чувствуешь, когда на руках у тебя столько крови? Когда все, что встречается тебе на пути, даже самые подлые и опасные обитатели катакомб, коченеют от страха? Чувствуешь ли ты себя виноватым? Раскаиваешься ли? Что скажешь?» Гомункулос рассмеялся. «Нет, напротив, я чувствовал себя великолепно. Это было ощущение абсолютной, полнейшей свободы. Наконец-то я был свободен ото всех нравственных пут, от чувства вины, от ответственности, сострадания и прочей бессмыслицы. Я волен творить зло в любой его форме. И можешь мне поверить, это величайшая свобода из всех. В сравнении с ней свобода художника — пустяк». Гомункулос вернулся на свой трон. До того его голос гремел и грохотал, словно он хотел оглушить самого себя, а теперь вдруг опал, превратился почти в шепот. «Все мои духовные силы, которые до тех пор я вкладывал в писательский труд, я отдал искусству убивать. Я беспрерывно думал о том, какими еще зверскими способами отправить охотников в мир иной. И поверь мне, кое-что забавное я выдумал. Меня не беспокоило, что тени лабиринта отвернулись от меня. Я ложился спать, но они больше меня не укрывали. Я сознавал их присутствие, но не скучал по ним. Ведь я в них больше не нуждался. Какую защиту они могут дать такому, как я? Мне, Гомункулосу, к кому никто не решался приблизиться, кого боялись больше, чем смерти». На миг он замер, Пламя свечей отбрасывало беспокойные тени на его расписанное рунами тело, и я постарался представить себе ужас охотников, когда перед ними неожиданно представало подобное чудище. «Однажды в своих скитаниях я забрел в пещеру совсем близко к поверхности, которую один одержимый манией величия книга-князь из забытой эпохи велел перестроить в тайный дворец. Там я попал в зал зеркал, пустовавший, очевидно, не одну сотню лет, так как паутина висела простынями, а сами зеркала затуманились от пыли. И вдруг зал начал вращаться под тихую мелодию, похожую на грустную детскую песенку, сыгранную на расстроенном механическом пианино. По круглым стенам зала тянулись, наверное, сотни зеркал, каждая в собственной золотой раме и каждая от пола до потолка. Одни были разбиты, другие мутные. В этих себя было не увидеть. Но несколько остались достаточно чистыми, чтобы я смог себя узнать. Уже целую вечность я не видел собственного отражения. Мой новый облик и физиономию гомункулоса я лишь мельком видел иногда в отражении на щите противника или в луже воды, и тогда поскорее отворачивался. Но на сей раз, со странной смесью удовлетворения и отвращения, я присмотрелся внимательно. Впервые я увидел достоинство и силу, которые излучало мое могучее тело, а также осознал, какой оно внушает ужас. Меня пронизала дрожь счастья и страха. Я вспомнил то мое отражение, которым когда-то любовался в детстве, и желание стать в точности таким, как существо в зеркале, таким же одиноким. Я заплакал. Слез я не лил, ведь лишился их, когда Смайк невесть что учинил с моими глазами, но я чувствовал то же, что и плачущий ребенок, которому кажется, что все его бросили. Ведь я понял, чем стал. Подручным Фистамифеля Смайка, палачом, который упивается бессмысленным кровопролитием, лишь бы не вспоминать о том, чем был когда-то. Я увидел чудовище, в которое превратился. Не то, что создал Смайк, а истинного монстра, который спрятался глубоко за слоями бумаги и в рождении которого виноват был я один. Я разбил зеркала, разнес их все в бешеной ярости. Гомункулос закрыл лицо руками и, тоненько попискивая, несколько живых книг подобрались к нему совсем близко, будто хотели его утешить. Он выпрямился. «Был один охотник за книгами, который с давних пор особенно настойчиво меня преследовал», — продолжал он твердым голосом. «Он решался зайти в туннели, куда не рискнул бы спуститься ни один из его собратьев. Он снова и снова удивлял меня своими уловками, выдержкой и умом. Разумеется, я ему не показывался, но он настолько разбередил мое любопытство, что я начал его изучать». «Канифоли, дождь и свет», — негромко прервал я его. «Правильно. Его имя я узнал от одного умирающего охотника, который также мне рассказал, что дождь и свет — необычный искатель приключений. Он охотится иначе. Он ищет иные книги. Он не подстерегает других, а пытается держаться от них подальше. Но больше всего меня поразило то, что все хотели его убить, но ему всегда удавалось сбежать или вывести врагов из игры. Однажды я даже помог ему, когда Ронг Конг Хома решил заживо погрести его под книжным шкафом». «Он искал тебя, чтобы стать твоим другом», — рискнул тихонько вставить я. «Вот как?» — удивился Гомункулос. Я задумался, стоит ли рассказать ему о смерти Дождя Света, но счел момент неподходящим и решил отложить на потом. «Тогда я начал задумываться о самом себе», — продолжал Гомункулос. «Этот охотник показал мне, что в катакомбах возможно нечто большее, чем охота и бегство, убийство, пожирание и смерть. Он старался уйти от столкновения и схватки, а не искал их, как я. Здесь внизу скрывалось гигантское царство бесценного знания, и находилось оно в руках бандитов и убийц, диких зверей, крыс и насекомых, которые бессмысленно его разрушали, делали непригодным для обитания и однажды окончательно уничтожат. Дождь и свет же как будто стремился к иному. Я подсматривал за ним, когда он писал заметки, и тайком читал их, пока он спал. Он хотел собрать величайшие сокровища катакомб не за тем, чтобы ими обладать, а чтобы их сохранить и сделать доступными для других. Это внушало уважение, и я еще внимательнее стал наблюдать за ним. Буквально не отставал ни на шаг. И всякий раз, когда он покидал катакомбы, я подходил все ближе к поверхности, все ближе к городу, чего ранее избегал. Все ближе к миру, который я старался забыть. И тогда случилось именно то, чего я боялся. Меня одолело любопытство, интерес к истинной жизни и свободе, и я начал наблюдать за жителями Книгорода через щели и дыры. Как близко к ним я очутился. Но оставалась магическая граница, которую мне нельзя было переступать. Гигантский спектакль разыгрывался всего в двух шагах надо мной. Огромная сцена, на которой прямо у меня над головой творилась вечная трагикомедия, а я смотрел это представление с завистью и тоской. Это была жизнь, которой лишил меня Смайк. Истинная жизнь в лучах обоих небесных светил, льющих свет на нашу планету. Полная противоположность моему жалкому прозябанию в темноте. Я даже посещал чтение в каминный час. Сидел тихонько, как одинокий призрак под лестницей, и слушал плохие стихи пьяных поэтов. Точно это была музыка сфер. Я подглядывал за литераторами, когда они писали, сидя у себя в подвальных норах. Поверь мне, нет ничего более скучного, чем наблюдать за процессом создания произведения. Но я не мог насмотреться, как какой-нибудь бледный, изможденный новичок корябает пером по дешевой бумаге. Так выглядел и я в состоянии высочайшего счастья в прекраснейшие часы моей жизни. И моя ненависть к Смайку становилась все чудовищнее, все больше заполняла мои мысли. Я составил план, как проникнуть в библиотеку Червякула и там его подстеречь. Рано или поздно он туда спустится, и тогда я ему отомщу. Но пытаясь попасть в это подземелье, я всякий раз терял дорогу в окрестном лабиринте и никак не мог попасть к своей цели. Смайки, вероятно, столетиями возводили защитные сооружения вокруг своих владений, бесконечно их совершенствовали, и эта библиотека была поистине недоступна. Самая сложная головоломка катакомб. Дни... Иногда недели уходили у меня на то, чтобы выбраться назад. А однажды я и в самом деле едва не погиб от жажды. В конечном итоге мне пришлось признать, что Смайк для меня недостижим. Гомункулос застонал. И тогда я решил как можно глубже спуститься в подземный мир и никогда больше не возвращаться. Я отрекся от моей жизни охотника на охотников и уходил все глубже в катакомбы Книгорода. Даже свалка Книгорода и окрестные кладбища, даже вокзал ржавых гномов показались мне недостаточно уединенными и заброшенными. Я спускался все глубже и глубже. Вот как вышло, что я нашел замок Тенрох. Он напомнил мне безумные строения моего детства, словно в моем воображении я давно сам для себя его построил. И я сделал его своим домом. Здесь я нашел и дорогие мне тени, которые когда-то сбежали от меня и моей ярости. В Тенрохе мы, наконец, помирились. Тут я рискнул задать Гомункулосу один мучивший меня вопрос. «Ты не знаешь, кто эти тени? Что они собой представляют?» «Должен признаться, не могу дать тебе дельного ответа», — отозвался Гомункулос. «Я долго над этим размышлял и пришел к выводу, что это неупокоенные души древних книг, которые были тут похоронены и забыты. И теперь они вечно оплакивают свою печальную участь. Одно можно сказать про плачущие тени наверняка. Они никому не желают зла». Если засыпая, ты удостоишься чести быть укрытым одной из них, не бойся. Дай ей убаюкать тебя. Сны, которыми она тебя наградит, чудесно красивы. Гомункулос поднялся с трона. Я много сегодня рассказал. Даже не помню, когда в последний раз говорил так долго. Я устал. Он направился к выходу из зала. «Благодарю тебя!» — крикнул я ему вслед. «Благодарю за доверие и гостеприимство. Но ответь мне еще на один единственный вопрос». Хозяин замка остановился. Я твой гость или твой пленник?» «Ты в любой момент волен покинуть замок Тенерох», — отозвался Гомункулос. «На свой страх и риск». На том он ушел, и, перебегая из тени в тень, за ним потянулись живые книги. План. Следующие 3 дня Гомункулос не показывался. Время от времени я находил в тронном зале оставленные для меня еду и воду и занимал себя тем, что бессмысленно бродил по замку, осматривая кошмарные архитектурные красоты и слыша шелест в темноте. Единственные признаки того, что в этом склепе я не один. С живыми книгами я заключил безмолвное соглашение. Мы оставили друг друга в покое. Они больше не разбегались в панике, стоило мне войти в зал или в комнату, а уважительно расступались, когда я хотел пройти. От случая к случаю я бросал им несколько сушеных книжных червей, которыми они, преодолев первоначальное недоверие, не пренебрегали. Что до плачущих теней, то я так и не понял, замечали ли они мое присутствие. Да и вообще, существовали они бок о бок со мной или населяли какое-то иное измерение, которое лишь случайно пересекалось с нашим миром в том месте, где стоял замок Тенерох. Иногда я видел, как какая-нибудь скользит, рыдая в полумраке, и у меня становилось невыносимо тяжело на сердце, и я радовался, когда она исчезала. Однажды, когда я лежал в полутьме и пытался заснуть, одна вошла и со вздохом меня накрыла. Сперва я замер от страха, но очень скоро почувствовал бесконечную усталость и уснул. Мне снился город с удивительными домами, возведенными из пристранных материалов, из облаков или перьев, из льда или дождя. А потом я сообразил, что это фантазийные строения тень короля, которые породило его детское воображение. Тут я проснулся, но тень уже исчезла. Пленник я здесь или гость, но у меня не было решительно никакого желания покидать замок Тенерох на свой страх и риск. Да и куда мне податься? Назад во владение гарпиров и охотников за книгами? Или еще глубже в катакомбы, если такое вообще возможно? Если кто-то и способен показать мне дорогу в книгород, то только Гомункулос. А потому во время бесконечных одиноких прогулок по переходам и залам я ломал себе голову, как уговорить его отвести меня наверх. Надо признать, позиция для переговоров у меня была исключительно слабая, ведь я не мог предложить взамен ничего, кроме благодарности. А ему это только разбередит старые раны и заново распалит ненависть к Фистомифелю Смайку. Ведь ему придется смотреть, как я поднимаюсь к солнцу и чистому небу, тогда как сам он вернется во тьму. Не слишком выгодная сделка. Я снова и снова спрашивал себя, чего же он от меня хочет? Почему именно меня терпит в своем дворце плачущих теней и живых книг? И зачем он рассказал мне свою историю? Мне было совершенно очевидно, что без его помощи мне ни за что не выбраться из замка Тенерох, этого узилища вздохов и стонов. Безумие лишь одно. Безумие лишь одно шуршащими шагами. Что же мне это напоминает? Ах да, одно место из книги «Канифолия Дождя Света». И внезапно я увидел вполне реальную возможность переселить Гомункулоса на поверхность книгорода. Ведь Дождесвет давно уже нашел решение. Да, это вполне может послужить, так сказать, наживкой для Гомункулоса. Но сперва он должен показаться. Лишь тогда я смогу изложить свой план. Разговор с мертвецом. Под конец 4-го дня, если в катакомбах вообще можно говорить о днях, я просто считал промежутки бодрствования днями, а промежутки сна ночами. Я нашел Гомункулоса в тронном зале, где меня, как обычно, ждала скудная трапеза. Просторный зал был освещен лишь несколькими свечами, ведь хозяин замка предпочитал полумрак. На столе перед ним стояла миска, кувшин и стакан. «Добрый вечер», — поздоровался я. Гомункулос долго смотрел на меня молча. «Извини», — сказал он наконец. «Добрый вечер. Я так давно не слышал приветствий. Честно говоря, я даже не знаю, утро сейчас или ночь. Время тут потеряло значение. Вот, поешь. Садись же». Он подтолкнул ко мне миску с корнеплодами и пододвинул кувшин с водой и стакан. «Сколько дней прошло?» — спросил он, когда я сел. «Сколько дней, по-твоему, прошло с нашей последней встречи?» «Приблизительно 4». «4?» — недоуменно воскликнул он. «Так много? Я думал, 1. Поистине я потерял чувство времени». Нагнувшись, гомункулус достал из-под стола бутылку. «Хочешь бокал вина к еде?» — спросил он. «Вина?» — переспросил я и немного устыдился, что от радостного возбуждения голос у меня пресекся. «Да, я бы выпил немного», — попытался я исправиться, заговорив более спокойным и звучным голосом. Он налил мне вина в стакан, и мне потребовалась вся сила воли, чтобы не выпить его залпом. Я чуть пригубил, и вино показалось мне как никогда вкусным. «Замечательно!» — я прищелкнул языком и сделал большой глоток. «Извини, что я к тебе не присоединюсь», — сказал гомункулус. «Но я пью лишь изредка. С тех пор, как по венам у меня течет кометное вино, я всегда немного навеселе. Всего 2-3 стакана вина приводят меня в такое состояние, что компанию я могу составить разве что охотником за книгами». «Кровопийственная кровожадность?» — глуповато пошутил я, уже расшалившись от пары глотков. «Можно назвать и так. Твое здоровье». «Спасибо. Я отпил еще глоток и еще чуть-чуть расслабился. А как тут внизу добывают вино?» «В катакомбах можно добыть что угодно. Нужно лишь знать, как. Это вино из личных запасов Ронга Конга Комы». Я едва не поперхнулся. «Того охотника за книгами? Ты знаешь, где его берлога?» «Разумеется, и время от времени навещаю эту дыру, чтобы перевернуть ее вверх дном и украсть пару-тройку книг и бутылок. Погнуть железные стрелы, вылить питьевую воду и так далее. Это приводит его в бешенство». «Почему ты оставляешь его в живых?» «Не знаю. Может, потому что Смайк требовал, чтобы я его убил. Я подумал, если Смайк так его боится, то он, возможно, еще пригодится мне. Когда-нибудь». Ронг Квонг Кома отрубил голову канифолию Дождесвету. Гомункулус вскочил, и от этого резкого движения я сжался. «Кома убил Дождесвета?» Его голос загремел в тронном зале так громко, что живые книги отпрянули и расползлись по углам. «Нет, он отрубил ему голову, когда канифолий был уже мертв. Канифолий сам себя убил, просто перестал дышать». «Он такое сумел?» — спросил, садясь снова, гомункулус. «Да, это было самое поразительное, что я когда-либо видел». Некоторое время гомункулус мрачно размышлял. «Что случилось? Как Ронг Конг Кома оказался в кожаном гроте?» «Понятия не имею. Он напал на грот с отрядом других охотников. Часть книжнецов они перебили, остальных прогнали. Боюсь, кожаный грот теперь в их власти». «Это плохо», — забеспокоился гомункулус. «Кожаный грот был последним бастионом разума в катакомбах. Книжницы отлично о нем заботились». «Знаю. Ты же меня к ним привел. А почему, собственно?» «Я давно уже за ними наблюдаю. Они единственный народ катакомб, который не наживается на книгах. Я думал, у них ты будешь в безопасности. Странно, что охотники сумели его найти. Но рано или поздно это было неизбежно». «А как ты вообще про меня узнал?» — поинтересовался я. Гомункулус рассмеялся. «И ты еще спрашиваешь? С тех пор, как тебя сюда затащили, ты ведешь себя как слон в посудной лавке. Я случайно оказался в верхних туннелях, когда ты угодил в топорную ловушку Гульденбарта и обрушил полэтажа лабиринта. Грохот, наверное, был слышен даже в Книгороде». Я понурился. «Потом ты провалился на свалку Книгорода и разбудил всех ее обитателей, включая исполинского червя. Я наблюдал за тобой с того момента, как ты выбрался со свалки. Когда тебя поймал Сфинх, я думал, тут тебе и конец. Но тебя спас Хогна». «Сам бы ты этого не сделал?» «Скорее всего, нет. Тогда ты еще был не настолько интересен». «А почему ты это сделал, когда Хогна собирался меня убить?» Я подслушал ваш разговор и внезапно решил, что в тебе, возможно, есть кое-что ценное. И что же? Это что? Допрос? Извини. Снова ты привлек мое внимание, когда я гулял в окрестностях Тенероха. Помнишь свой дикий крик на дороге ржавых гномов? Уж его-то точно слышали все в катакомбах. Тогда я понял, что ты снова попал в беду. Мне было очень стыдно. Из его слов следовало, что с первой же минуты в подземельях я вел себя как распоследний идиот. «Можно кое о чем тебя спросить?» Я кивнул. «Что, собственно, привело тебя в Книгород?» Поискав по карманам рукопись, я положил ее на стол. Честно говоря, мне хотелось придержать ее до более подходящего момента. «Вот что», — сказал я. «Так я и думал», — пробормотал хозяин замка. «Ты знал, что я ношу ее при себе?» «Я тебя обыскал, пока ты спал, незадолго до того, как ты наткнулся на книжнецов». «Да, помню. Ты мне снился». «Неудивительно», — усмехнулся Гомункулос. «Так близко я к тебе раньше еще не подходил. Уж, конечно, ты меня учуял». «Это правда ты написал?» — спросил я. «Тогда ты величайший писатель всех времен». «Нет», — покачал головой хозяин замка. «Это написал тот, кем я был когда-то». «Я ушел из Драконгора, чтобы найти того, кто умеет так писать». «Прискорбно, друг мой», — сказал Гомункулос. «Ты проделал такой длинный и опасный путь, и в конце его узнал, что тот, кого ты ищешь, уже давно мертв». С этими словами он поднялся и вышел из зала. Живые книги собрались у моих ног и выжидательно запищали. Со вздохом бросив им останки корней из миски, я стал, смакуя, допивать драгоценное вино. Я упустил возможность рассказать Гомункулосу о моем замечательном плане. Просто не хватило духу.